«Что со мной?» – опережая родителей, спросила девочка. «Она поправится?» «Ну, разумеется, она поправится», – взяв за руку малышку, ласково ответил доктор Рю. «Но сейчас она спит, ей нужен покой. А можно я с ней посижу?» – попросила девочка, состроив жалостную мордашку, и перевела свой взгляд сначала на маму, а затем на отца и вернулась к доктору. «Обещаю, что буду вести себя тихо-тихо». Перекинувшись вопросительными взглядами, взрослые дали добро, и малышка быстренько юркнула в гостевую комнату, тихонечко прикрыв за собой дверь. «Как она, доктор Рю?» — вопрос задал Чжунки, когда вся троица двинулась по коридору в сторону холла. «Сильный ушиб мягких тканей, снимая очки», — ответил врач. «Ей очень повезло, что удар пришелся вскользь. Это, конечно, не мое дело, но все же прошу ответить, что произошло». Рю Сиу уже много лет является семейным доктором семьи Сон. Он стал им еще в те времена, когда самому старшему из ныне живущих членов семьи было всего 23 года. Именно Хюнки предложил Сиу эту работу, и тогда еще совсем молодой специалист сразу же согласился. Эта работа подразумевает в первую очередь умение держать язык за зубами. Не то чтобы в таком была необходимость из-за страшных тайн, хранимых этим семейством. Разумеется, нет. Просто являясь публичными лицами с высоким статусом в стране, эти люди не могут себе позволить даже тени на своем облике. Да и факты могут быть истолкованы по-разному. Уж этот Асия узнал лучше всех на свете. Насмотрелся за годы практики на всякое. Но не задать этот вопрос он не имел морального права, ведь речь шла о несовершеннолетней девочке. Да какие могут быть секреты, — отмахнулся как от чего-то незначительного Чжунки. Тем более от вас, доктор Рю. Благодарю за доверие, — кивнул Сиу. В оранжерее Хельмани неожиданно включился поливальный шланг. Он то является причиной травмы, которую получила наша гостья. Дочка все рассказала, — включилась в разговор Лин. Она случайно задела рычаг, перекрывающий воду, а напор оказался слишком сильный, и дети не успели ничего сделать. Только что и смогли выскочить из оранжереи. Прискорбно, — покивал доктор Рю. — Но все хорошо, что хорошо кончается. Впрочем, посоветую завтра сделать рентген плечевого сустава. Так на всякий случай, чтобы избежать даже малейшей возможности пропустить более глубокие повреждения, которые я мог и пропустить при поверхностном осмотре. Спасибо, доктор Рю. Мы обязательно отправим завтра Лалису на рентген. Даже не сомневайтесь в этом, — заверила доктора Лин. Ах да, — остановился уже на выходе Сиу. Девочка попросила, чтобы кто-нибудь связался с ее родными. Мухён, обернувшись, позвал начальника охраны Чжунки. Мужчина все время находился неподалеку, понимая, что может понадобиться в любой момент. «Найди телефон инженера Ким Джука», — приказал Чжунки и, немного подумав, добавил: «Я сам ему позвоню». Дело происходило уже в холле, и Сиу удалился, вежливо попрощавшись с Читой Сонов. Место действия — остатки оранжереи. Время действия — это же время. По руинам своей прекрасной, когда-то восхитительной оранжереи, чуть ли не всхлипывая, ходит Сахи. Неподалеку находится ее муж, взирающий на это с легкой отстраненностью. Мужчине никогда не нравилась эта оранжерея, но так как он сам имел хобби, то он ничего не говорил жене о своем отношении к ее увлечению. «Боже мой», — прошептала Сахи, стоя рядом со своей орхидеей, которую она с такой любовью растила 5 лет. «Мелкая мерзавка». Последнюю фразу пожилая женщина произнесла одними губами, думая в этот момент о Лалисе. «Я ведь так и знала, что будут проблемы из-за девчонки», — подумала Сахи, прикрыв лицо руками и мотнув головой. «Не ед, чтобы духу ее в моем доме больше не было». Резко вскинувшись и встряхнув руками, будто откидывая от себя негативные мысли, женщина уверенным шагом пошла к выходу. «Не злись», — постарался утешить супругу Хюнки, видя ее состояние. «Мы все восстановим. Уж чего-чего, а денег мы с тобой заработали достаточно, чтобы не думать о таких мелочах. Старый дурак», — взорвалась вдруг Сахи, которую в этот момент переполнял гнев. «При чем тут деньги? Я 5 лет ухаживала за Шинжинанхке, и вот, наконец, в этом году она зацвела, а теперь я не». И, к пущему удивлению, Хюнки его супруга заплакала. Мужчина был настолько поражен, что не сразу сообразил, что нужно делать. Сахи на его памяти плакала всего пару раз. Он всегда была олицетворением стойкости и железной воли. Сейчас же она подошла к нему и, уткнувшись лицом в грудь мужа, захлюпала носом, словно перед Хюнки была не его жена, с которой они прошли огонь, воду и медные трубы, а маленькая девчушка, с коей случилось страшное несчастье. «Ну что ты?» — гладя по голову жену, стал утешать ее мужчина. «Не такое это уж и большое горе. Мы и правда все восстановим, и орхидею твою снова вырастим, ну или купим новую. Главное ведь, что никто серьезно не пострадал. Место действия: квартира семьи Ким. Время действия: 8 часов 40 минут после полудня. В гостиной, сидя на диванчике, смотрит телевизор Пак Па и Хими. Джоук ушел к себе, чтобы закончить взятую на дом работу. Сонми уже убежала к своей подружке и останется у нее ночевать, о чем она предупредила за ужином родных. «Набери еще раз», — говорит Пак Па, обращаясь к Хими, имея в виду Лалису. Женщины вот уже пару минут как пытаются дозвониться до Гулёны, которая почему-то не берет трубку. Набрав номер, невестка ожидает ответа с той стороны. Слышны мерные гудки, но трубку никто не берет. «Ну я ей устрою, когда вернуться домой эта негодница», — грозно обещает Пак Па кары небесные для своей внучки. В гостиную заходит Джоук с удивленным выражением на лице. «Только что позвонил президент Сон», — произносит мужчина, никому конкретно не обращаясь. «Сказал, чтобы я подъехал к ним домой». «Что? Зачем?» — почти в унисон задают по вопросу женщины, а затем, переглянувшись, вопросительно смотрит на мужчину. «Он сказал, что Лалиса у них в гостях», — по-прежнему находясь в легкой прострации, отвечает Джоук. «С ней произошел несчастный случай, и сейчас она спит. Ее уже осмотрел их доктор». «Какой несчастный случай? Что с Лалисой?» — снова в унисон спрашивают женщины, вскочив с дивана. «Так, помолчи, невестка», — веско произносит Пак Па и вновь обращается к сыну. «Какой президент Сон? И что с моей внучкой?» «Глава корпорации Hyundai», — мотнув головой, отвечает Джоук. «Так она к этим Сонам поехала в гости», — удивленно вскрикивает Хими и закрывает рот ладонью, наткнувшись на недовольный взгляд Пак Па. «Да что с моей внучкой, балбес ты великовозрастный!» — чуть ли не кричит Пак Па. «Президент Сон сказал, чтобы я подъехал к ним домой. Он все объяснит на месте. Но он сказал, что с ней все нормально. Просто сильный ушиб плеча, как сказал доктор, делавший осмотр. А господи!» — выдыхает Пак Па и валится обратно на диван. «Она меня точно в могилу загонит. Неси лекарство, невестка». Хими подрывается и бегом устремляется в комнату свекрови. Находясь уже в коридоре и одевая обувь, Джоук выслушивает напутствие супруги. «Сразу позвони, как только узнаешь, что с нашей дочерью», — говорит Хими, подавая мужу ключи от машины. «Конечно, ёба», — целуя женщину в щеку, обещает мужчина и практически выбегает за порог. «Ну что же это такое?» — мысленно сетует Хими на происходящее, возвращаясь в гостиную. Глава 6. Место действия. Особняк семьи Сон. Гостевая комната. Время действия: 16 августа. Совсем еще раннее утро. Лалиса только что проснулась и, открыв глаза, огляделась, пытаясь сообразить, где она находится. «Да, выходит, я все еще в гостях», — повертел головой. «А почему?» — стащил одной рукой одеяло и тут же подтянул его обратно каким-то рефлекторным движением, увидав, что я в неглиже, простая белая футболка и труселя. Вот, собственно, и вся одежда. Хотя футболка больше похожа на платье, достающее до колен. «Почти. Интересно, а кто меня раздевал? Вряд ли это был доктор Рю», — вспомнил приятного старичка, что меня осматривал, а потом замотал мою руку, присобачив ее к телу. Прислушавшись к ощущениям, понял, что ничего не болит, скорее поднывает маленько, но это нормально. Картинки происходящего со мной вчера идут в голове калейдоскопом. «Писать хочу», — озвучил внезапно подступившее естественное желание и встал с кровати. В таком виде и поперся искать туалет. Выйдя в коридор, для начала осмотрелся и прислушался. «Нет никого и странно тихо», — размышлял, шлепая босыми ногами по мраморному полу. «Ага, как в могиле», — пробежала ехидненькая мысль в голове. «Изыди, бисово семя». После недолгих блужданий вспомнил, где я тут видел туалет типа привилегированный сортир, и направил свои стопы на первый этаж. «А куда все подевались?» — пробормотал, спускаясь по лестнице, и попытался пожать плечами. «Етить твою за ногу». Тут же ухватился свободной рукой за пострадавшее плечо. «Больно. Падла, надо быть поаккуратнее». Стою в ванной комнате после посещения туалета и смотрюсь в зеркало. Она оказалась рядом, что меня несказанно обрадовало. Я, честно говоря, аж вздрогнул, когда увидел себя в отражении. Возвращаемся к началам нашего пути здесь. А Лалиса? Моим глазам предстало нечто отдаленно напоминающее девушку. Перемотанная рука, общий изнуренный вид, оттопыренное левое ухо, небольшой намек на синяки под глазами и, как вишенка на торте, колтун на голове. «Ты-то как образовался?» — ворчал я, начав поиски расчески. Не то чтобы меня сильно заботила внешность, но походить на домовенка Кузю, только что вылезшего из печи, не прельщало. Все-таки определенного рода чистоплотность касаемо внешнего вида мне присуща. Учителя были хорошие в свое время. Ага, вот ты где. Вытащил из одного из шкафчиков такую нужную сейчас мне вещь. Только я занес над головой инструмент, как в ванную комнату открылась дверь, и на ее пороге нарисовалась фигура сонного парня в майке и трусах в ромашку. Это был Джихун. У меня даже челюсть отвисла от такого зрелища. Вторженец также завис с открытым ртом, любуясь представшей перед ним красотой. «Ты что тут делаешь?» – зашипел Джихун, придя в себя и, схватив висевшие на крючке полотенце, прикрылся им. Лалиса посмотрелась в зеркало, затем опустила взгляд вниз на свои голые коленки и вернула фокус своего внимания на парня. «Стою», – ответила девочка, как ни в чем не бывало. «Адж», – озвучил свое негодование юноша. «Я имею в виду, почему ты до сих пор у меня дома, у тебя», – удивилась гостья, приподняв брови. «А мне казалось, что я в гостях у Юри». «Совсем тупая», – подумал Джихун, выходя из ванной комнаты, так больше ничего и не сказав. «И наглая не в меру. То ли я еще не проснулся толком, то ли таблеточка, выданная мне вчера доктором Рю, продолжала действовать». Но я даже и не подумал о том, что стою перед фактически чужим мне парнем, будучи девушкой почти раздетой. Мне вообще-то и правда фиолетово, но вот если размышлять здраво, то ситуация довольно неловкая. Гоготнул, приступив к расчесыванию своих патл. Одной рукой это делать было неудобно, а куда деваться? Место действия. Особняк семьи Сон. Другая ванная комната. Время действия. Это же время. Джихун только что умылся и приступил к чистке зубов. «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет», – размышлял юноша. «Они уже ко мне в дом лезут. И ведь наглая какая, ты только подумай». Сплюнув пасту и ополоснув рот, парень полез в душ. Девчонки совсем берегов не видят, когда хотят добиться своей цели. «Подружка она Юри». «Ага, как же, так я и поверил», – Джихун замер от пришедшей в голову идеи. «Надо будет поговорить с сестренкой». Скорее всего, эта Лалиса сама подстроила их знакомство, да наверняка так и было. Выбравшись из душа и растершись свежим пуховым полотенцем, парень натянул трусы и вышел из ванной комнаты, направляясь к себе. «И вообще лучше как можно скорее вернуться в Англию», — думал он, двигаясь по коридору. «Вот это здравая мысль. Возьму билеты на завтра». «Нет, на завтра никак нельзя. Омма, да и Хельма не обидится. Впрочем, и Юри тоже. Проклятие». Тут из-за спины прозвучал недовольный голос. «Джихун», — окликнула парня его мама, — «сколько раз мне нужно тебе напоминать о том, чтобы ты надевал халат, когда ходишь в душ?» Лин стояла сзади и смотрела на сына недовольным взглядом. Действо происходило рядом с дверью во вторую ванную комнату. «Извини, Омма», — покаялся парень, — «я все время об этом забываю. Ты же не один здесь живешь», — продолжая увещевать, приближалась женщина. «И чего ты такой рассеянный последнее время? Совсем распустился в своем Кембридже». «Да при чем тут Кембридж?» — начав разворачиваться, произнес Джихун и получил открывающейся дверью в ванную комнату по лбу. Из-за двери высунулась Лалиса. «Прошу про...» — начала была девочка, но, наткнувшись на взгляд парня, наполненный любовью и всепрощением, запнулась на полуслове, но все же добавила: «Извините, я не специально». Лин хмыкнула, а затем сообразила, в каком виде перед гостьей предстал ее сын. Она сделала два быстрых шага и закрыла своей ладонью глаза Лалисы. Потом посмотрела на сына многозначительным взглядом и зашептала одними губами: «Иди отсюда». «Ну, быстро, Лалиса Ян», — строго взглянув на гостью, произнесла Лин. «Ты почему не в постели?» И тут меня резко взяли в оборот, сразу же утащив обратно в комнату. Буквально через 10 минут появилась Юри, и ритуальные пляски вокруг моего пострадавшего тела приняли дополнительное ускорение. Место действия. Сеул. Одна из дорог города. Машина Джука. Время действия. Полдень. В автомобиле находятся двое. Это, собственно, Джука и его младшая дочь Лалиса. Отец везет девочку домой после посещения клиники, где ребенку был сделан рентген, который, к слову, подтвердил диагноз, поставленный доктором Рю. «Как она умудряется попадать в подобные ситуации?» — размышляет мужчина, не отрывая своего внимания от дороги. И это нелепое переименование, что предложила Омма, по всей видимости, не помогло. Дочка сидит молча на соседнем сидении почти спиной к отцу и смотрит на пролетающие мимо пейзажи. «Бабуля промахнулась, по всей видимости, со сменой имени, потому как я продолжаю вляпываться на ровном месте в неприятности. Хотя в случае с оранжереей виновницей торжества оказалась Юри, но это по большому счету ничего не меняет». Джук слышит грустный вздох, изданный его дочерью. не переживая из-за произошедшего, решает он подбодрить своего ребенка. «Все же закончилось хорошо». «Что?» – переспрашивает Лалиса, обернувшись. «Я говорю, не переживая из-за случившегося». «А, ты об этом?» «Да я особо и не переживаю, аппа. Просто глупо как-то все получилось». По лицу мужчины промелькнула еле заметная улыбка, когда он бросил мимолетный взгляд на дочь. «Президент Сон поблагодарил меня за то, что я воспитал хорошую дочь», продолжает разговор Джук, «и сказал, что ты всегда теперь будешь желанным гостем в их доме». Этим событием мужчина на самом деле гордился. Не каждый день глава одной из могущественных корпораций мира удостаивает своим вниманием и таким хорошим отношением простого по сути инженера. Да и повод для гордости собой у него есть. Его младшая дочь настоящая героиня, закрывшая собой от опасности младшую наследницу семьи Сон. Ну да, господин Сон и правда сказал, что я могу бывать у них дома. Не в любое время, конечно, это всего-навсего красивый оборот речи, но все же, вспоминал я события этого утра, продолжая пялиться в окно невидящим взглядом. А вот великой любви и благодарности в глазах бабули моей новой подружки я не заметил. Скорее даже наоборот. Да и наплевать, мне с ними не жить. Хельмани и Омма сильно испугались за тебя, вновь начинает говорить Джук. Особенно вчера, когда еще не было ничего известно. Это и так ясно. Стоп, а чего отец не упомянул Сонми? Ей фиолетово что ли, Анни? Спросила вдруг Лалиса. Что Анни? Анни разве не волнуется из-за меня? Сонми сегодня не ночевала дома и не знает о том, что с тобой произошло. Она осталась на ночь у Хёнджу. Если я правильно понял, сказал Джук и задумался, припоминая. Ее, кажется, парень бросил, и она сильно переживает по этому поводу. Радоваться надо, когда тебя такой гоблин бросает, а не сопли на кулак наматывать. Вот дура, думал я, припоминая принца. Вот ведь тоже еще то недоразумение, и чего он на меня вызверился. Хотя, мания преследования, это тяжелое заболевание, если мне память не изменяет. Бы, и все равно он придурок. Так что Хёнджу надо свечки в храме ставить каждый день в благодарность за избавление, а не переживать из-за расставания. Машина сворачивает к дому, в котором расположена квартира семьи Ким. Затем, дождавшись, пока поднимется шлагбаум, автомобиль въезжает на подземную парковку. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. Час после полудня. Буквально с порога за меня по-серьезному взялись бабуля с мамой. Какой ужас. Взяв меня за плечи, начав рассматривать, произнесла свой вердикт Хими. Просто кошмар. А что с твоим ухом? Ухо как ухо. Подумаешь, я на чебурашку слегка похож стал. Какая мелочь. Право слово. Дай-ка я тебя рассмотрю. Попал я в руки Пакпая, которая отстранила маму. Ну, могло быть и хуже. А бабуля то у нас оптимист. Улыбнулся я мысленно. Однако, припоминая одержимый бесами шланг-убийцу, начинаю понимать, что действительно все могло закончиться куда страшнее. Ладно, хоть удалось Юре уберечь, а мне не впервой боль терпеть. Переживу. Омма. Немного возмутилась Хими. Что? Я не права, что ли? Я есть хочу. Прервала диалог женщин Лалиса. Ох ты ж боже ж ты мой. Тебя что, не покормили с утра? Кормили, буркнула девочка. Но я все равно есть хочу. Пойдем, моя хорошая. Взяла за руку свою дочь Хими и повела в ванную комнату. Когда Хими увела Лалису, в прихожей остались двое. Припоминаю, кто-то мне говорил, что смена имени поможет дочери впредь избегать неприятностей. А Омма не упустил Джоук возможности уколоть свою матушку. Так, совсем чуть-чуть, чисто ради проформы. Ну и для того, чтобы указать ей на то, что вся эта мистика – чушь собачья. Не говори глупостей, сын. Резко отреагировала Пакпая. Как знать, чем бы все кончилось, если бы не сменили ей имя. Непрошибаемая логика, подумал Джук. Место действия. Квартира семьи Ким. Комната Лалисы. Время действия. Сразу после обеда. Омма, я помню, простонал я, закрывая дверь в свою комнату. Вот ведь неугомонное то. Матушка наставляла меня на путь истинный касаемо приема лекарств и прочего распорядка дня. Теперь придется каждый день таскаться к доктору на осмотр, а фиксирующую повязку снимут только через неделю. Очередное попадалово, произнес, разворачиваясь и делая шаг, но тут же споткнулся. Нет, я споткнулся не о разбросанные шмотки или еще чего, а потому что комната была прибрана. Причем настолько хорошо, что теперь фиг поймешь, что где лежит. Просил же не лезть в мою комнату. Недовольно ворчал я, начав поиски планшета. «И куда тебя засунули эти прибиральщики недоделанные?» Так и не найдя девайс, аккуратно улегся на кровать. «Теперь вообще все осторожно приходится делать, а все из-за этой чертовой теплицы. Будь она неладна, я уже думал на досуге о том, как я вообще здесь очутился. Не в смысле сейчас дома, а в общем и целом. Пришел к нескольким умозаключениям. Факт того, что мне удалось благополучно склеить ласты, неоспорим. Ну это ладно, никто не может жить вечно. Только я могу жить вечно». Северус, изобразил я темного лорда и загоготал. Муахаха, хакха, твою. Дернувшись, моментально получил болезненный прострел в плече. Чтоб тебя, попала ли сюда моя душа? Вопрос не столь уж однозначен. А вдруг я какая-нибудь копия сознания? Такое вполне возможно, исходя из тех идей, которые расплодились последние годы в этой сфере. Также не очень понятно, в моей ли я вселенной. Может быть, это параллельная земля? Возможно. Эх, грустно вздохнул. К окончательному выводу касаемо того, как сюда попал я, так и не пришел. Настроение находится на минусовом уровне. Задолбало. Кланяться задолбало. Месячные проклятущие задолбали. Все время следить за тем, что говоришь, задолбало. Как на меня смотрят всякие разные, задолбало. Уроды. Все. Все задолбало. Нажраться, что ли? Где бы достать подогрев? Совсем сбрендил. Стукнулась здравая мысль в голову. В кукушку захотел? Так быстро определят и не спросит. Гадство. Только что вернувшаяся от подруги Сонми, поприветствовав Хальмани, которая сидела в гостиной и смотрела телевизор, направляется в свою комнату, чтобы переодеться. Девушка очень устала и хочет просто полежать в тишине и покое. Подойдя к двери в свою комнату, она услышала, как за соседней дверью что-то голосит Лалиса. Усталость и плохое настроение не стали помехой ее любопытству. И вот Сонми уже стоит, прижавшись ухом к двери в комнату сестры. «Я узнал, что у меня есть огромная семья, дикари, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, да горите вы все синим пламенем, речка, небо голубое, провались они под воду, это все мое, родное, только сильно перепив можно это утверждать, это родина моя, ну, уж точно не моя, всех люблю на свете я, возле памятников стоя». Стихи Орлова Владимира Натановича с авторскими вкраплениями. Голосил я, видимо, от безысходности на русском языке. Когда закончил, раздался стук в двери, тут же на пороге появилась сестренка. Морда лица ее была чем-то схожа с моей рожей, такая же кислая физиономия. Ну, только что без внешних изменений, вроде подбитого уха и пары пластырей, коими я лично обзавелся в гостях. «Поешь?» – задала Сонми вопрос, пройдя внутрь. Разглядев мое состояние, Энни ужаснулась. «Что случилось? На тебя напали? Ты снова попала в аварию? Тебя ограбили? Какой позитивный настрой, однако!» «Нет, Анни, просто в гостях произошел один несчастный случай». Усевшись рядом с Онми, потребовала, даже не попросила, а именно потребовала рассказа во всех подробностях. «Послать ее, что ли, по известному адресу? Лучше от этого, конечно, станет, но вот боюсь ненадолго. Эх!» Приступил к рассказу о моем прямо-таки действительно фееричном походе в гости к семье Сон. По мере повествования поглядывал на Анне и на ее сменяющиеся вследствие моего рассказа выражение глаз. Когда подошел в своем повествовании к моменту встречи с придурковатым принцем, сестра не сдержалась. «Так ты к этим Сонам в гости ходила?» – выпалила она, глядя на меня вытаращенными глазами, и заерзала попой на кровати. По всей видимости, у нее там стало пригорать. Какая догадливая родственница мне досталась. Как я горд. Ты дальше слушать будешь? Осадил я Сонми. Ага, очень интенсивно закивала сестренка. И я продолжил свое повествование. В момент описания, как мы с Юри стояли и рассматривали драгоценную орхидею госпожи Сахи, сестренка прикрыла рот обеими ладошками. До нее, кажется, стало доходить, что произойдет дальше. На моменте, когда шланг уничтожил неимоверно дорогое растение, Сонми пискнула, но руки от рта не убрала. Она просто таращилась на меня, как нечто ужасающее. Впрочем, от вопроса не удержалась в итоге. «И что теперь будет?» — потерянным тоном пролепетала Анни. «Да ничего не будет», — отмахнулся я. «Слушай дальше. 210 миллионов вон», — билась в мозгу Сонми мысль. «210 миллионов вон». Когда Лалиса дошла до момента, где Юри рассказала о том, что именно она стала виновницей происшествия, Сонми даже выдохнула от облегчения и опустила руки. Рассказал о том, что отец приезжал меня проведать, когда я уже спала. Анни покивала. Когда же стал описывать мою очередную встречу с чудиком по ошибке, считающимся местным принцем, сестра вцепилась в меня как вампир в жертву. В одной майке, вытаращилась на меня Сонми. Почему? На нем еще трусы с ромашками были. Сестра, как услышала это, тут же мечтательно прикусила нижнюю губу и уставилась куда-то вдаль. Фу, сморщился я, понимая, чего она себе напредставляла уже. Какая гадость. А ты случайно не заметила, есть ли у него татуировки? Нет у него никаких татуировок. А как он сложен? У него ведь красивое спортивное тело, правда? Так и не выпустив из захвата своих зубов нижнюю губу, начала сыпать вопросами Сонми. А кубики на прессе у него есть? Кто о чем? А вшивый все о бане? Думал я, разглядывая Анни. Ты мне дашь закончить, озабоченная? Тут же выпалила сестренка. Никакая я не озабоченная. Ну да, ну да. Слегка порозовевшие щеки девушки говорили мне об обратном. Так мне рассказывать дальше или оставить тебя наедине с твоими фантазиями? В этот же миг я получил шлепок по ноге. Рассказывай, пропыхтела надувшаяся Сонми. Спасибо, ваше королевское высочество, за дозволение. Когда поведал о том, что дал по лбу дверью принцу, Сонми неожиданно выпалила. Ха, так ему и надо, этому гаду, за то, что Хёнджу бросил. Я не понял, только что слюни на гада пускала, представляя его в разных, тфу, даже думать не хочу, в каком виде она себе его представляла, и вот уже радуется от того, что вышеупомянутый гад получил дверью в лоб. Нет, девки точно все ненормальные. Закончив каяться в своих деяниях, уставился в потолок. Странно, но мне вроде полегчало, и ситуация уже не выглядит такой печальной, задумался, заметив, как мое настроение начало подниматься. Чудеса какие-то. Мне кажется, что тебя вообще никуда выпускать нельзя, задумчиво произнесла Сонми. Эй, тут уж возмутился я. Да это я так, отмахнулась Анни, не обращая внимания. Ну нифига себе, пораженный такой заявкой вытаращился на сестру. Хе-хе-хе, ехидненько захихикала Сонми и, заметив мой взгляд, пояснила. Классно ты все же в гости сходила, и, видимо, не выдержав, захохотала в голос. Ага, я просто в восторге. Еще пара таких походов и можно будет инвалидное кресло заказывать, а может и кое-что более мрачное. Кстати, отсмеявшись, обратилась ко мне сестра. А где ты собираешься праздновать свой день рождения? Чего? Глава 7. Место действия. Лондон. Ньюгейт-стрит. Издательский дом Томас Кавендиш. Время действия. 17 августа 2009 года. 8 часов 55 минут до полудня. Крейг Кавендиш поднимался в свой кабинет, расположенный на втором этаже издательского дома. Мужчина он был собранный и, как полагается истинному англичанину, пунктуальный. Вот и сегодня, за несколько минут до начала рабочего дня, он уже прибыл на свое рабочее место. Классический костюм тройка подчеркивал превосходную фигуру уже немолодого Крейга. 40 с хвостиком лет — небольшой возраст, и уж тем более для человека с внешностью ловеласа. Покоритель женских сердец, так за глаза называли его все знакомые. «Доброе утро, мистер Кавендиш», — обратилась к мужчине секретарша, привстав со своего места. «Доброе утро, Энни», — благодушно поприветствовал свою подчиненную Крейг. «Есть что-нибудь для меня? Сегодня ничего еще не присылали, мистер Кавендиш», — бросив мимолетный взгляд на монитор рабочего компьютера, ответила секретарша. «Вчерашние экземпляры лежат у вас на столе». «Спасибо», — поблагодарил девушку владелец и непосредственный руководитель издательского дома и зашел в свой рабочий кабинет. «Всегда, слышишь меня, сын, всегда сам читай присланные тебе рукописи и предложенные авторами работы», — вспоминал Крейг слова отца, усаживаясь в свое кресло и беря со стола одну из доставленных еще вчера почтой в издательство книг в формате А4. Быстренько пробежав глазами по тексту, мужчина поморщился. «Очередной роман», — с грустью в голосе произнес он, откладывая присланную рукопись и беря в руки другую. «А что у нас здесь?» Надпись на титульной странице гласила: «Осколки неба. Автор Элизабет Коул». Что-то мне подсказывает, что и это очередной сопливо-слезливый романчик от скучающей домохозяйки, при прочтении которого у нормального человека возникнет желание прибить кого-нибудь клюшкой для гольфа. Глава издательского дома тяжело вздохнул и углубился в чтение. Спустя примерно час точно по расписанию в кабинет вошла Энни с небольшим подносом в руках. Аккуратно отодвинув поверхностно прочитанные рукописи, девушка поставила поднос на стол и без единого слова удалилась. Такой порядок был заведен еще отцом Крейга. «Я люблю тебя, Вивин», — прочел вслух мужчина и, свернув присланную книгу в трубочку, запулил ее в ведро для бумаг. «Это какой-то бред». Крейг взял чашечку с принесенного подноса и, откинувшись на спинку кресла, сделал небольшой глоток прекрасно сваренного кофе. «Почему у меня такое ощущение, что всех наших писателей поразила одна и та же идейная немощь. Ставя чашечку обратно, произнес мужчина и потянулся за очередной присланной в издательство книгой. У них у всех мозг что ли усох? Раздался звонок личного телефона Крига. Достав смартфон из внутреннего кармана, мужчина глянул на экран и улыбнулся. Звонила супруга его друга юности, с которым они вместе учились. Телефонный разговор. Крик, здравствуй, Лин. Лин, привет. Звоню сказать, что на следующий уикенд ты приглашен к нам в гости. Крик, женщина, ты разбила мне сердце 20 лет назад, выйдя замуж за моего лучшего друга, но по-прежнему продолжаешь командовать, будто твоим супругом являюсь я. Лин, ничего не хочу слышать. Ты и так уже проигнорировал 3 предыдущих моих приглашения. Поэтому сейчас я требую. Слышишь меня, Крик? Я требую, чтобы ты был непременно. Никакие отговорки не принимаются. И только посмей что-нибудь сказать про свою матушку. Я тебя предупреждаю. Квиндиш рассмеялся от всей души. Он действительно пропустил последнее приглашение, но не по своей вине. Элизабет, вспомнил Крик знойную блондинку из модельного агентства. Ты была прекрасна. Лин, эй, я с тобой разговариваю, Квиндиш. Вырвал Крига из сладостных воспоминаний жесткий окрик, вылетевший из динамика. Мужчина вздрогнул и недовольно покосился на смартфон в своих руках. Крик, Лин, солнце мое, я пока еще не готов подтвердить свое присутствие на этот уикенд в вашем с Адрианом доме. Лин, ты лучше меня не зли. Прошелестело змеиное шипение из телефона. Мужчина поежился. Была одна черта у супруги его лучшего друга. Лин могла вогнать в ступор любого, когда начинала злиться, и голос ее в этот момент на самом деле превращался в нечто ужасающее. Крик, я все понял. Буду в субботу к 12 часам. Глава агентства зашебаршил бумагами и нажал на кнопку селектора, чтобы создать впечатление, будто бы ему звонят. Бип. Крик, Лин, солнце мое, мне звонят. Это очень важный звонок. Я должен ответить. Лин, ты пообещал, Квиндиш. Только попробуй не прийти. Крик, слово джентльмена, Лин. Буду вовремя. Ну все, мне пора работать. Пока, Лин, жду в субботу. Пока. Фух, выдохнул мужчина и вытер нежданный пот со лба. Может и хорошо, что она выбрала не меня. Конец телефонного разговора. Место действия. Особняк Читы Синглтон. Время действия. Это же время. Баронесса Синглтон положила трубку и в задумчивости прикусила нижнюю губу. Вот ведь шельмец какой, думала Лин, насмысливая прошедший телефонный разговор. И в этот раз хотел увильнуть. Бессовестный. Любовь моя, услышала женщина голос супруга, только что вошедшего в комнату. Ты занята? Нет. Кстати, твой не в меру хитрый друг подтвердил, что будет непременно у нас в следующий уикенд. Ха, жизнерадостно усмехнулся Эдриан. Он всегда знал, что, если Лин чего-то пожелает, она этого непременно добьется. Звонил наш друг из Южной Кореи, оповестил супругу Эдриан, подойдя вплотную и приобняв ее за талию. И что же хотел Джук? Уточнял, в силе еще приглашение на Рождество? Что за вопрос? Он что, считает нас французами? Взаимная любовь англичан и французов известна всем уже лет 200, а может и более. Вряд ли, улыбнулся супруг и, приподняв Лин, закружился на месте. Вроде бы возраст уже не тот, да и статус требует совершенно иного поведения, но это все для общества, а когда ты наедине с любимой женщиной, подобные глупости вылетают из головы. Супруга счастливо рассмеялась и поцеловала мужа в губы. «Почти 20 лет мы с тобой вместе, а ты все тот же мальчишка», восторженно смотрящий на меня, отстранившись от мужа, произнесла Лин с сияющими глазами. «С чего я должен меняться?» Не выпуская из объятий свою любимую, спросил Эдриан. «Тем более по отношению к тебе. Я тебя любил, люблю и буду любить всегда». Мужчина сделал еще несколько оборотов вокруг своей оси, не выпуская из объятий жену. «Ну все, хватит», сквозь смех произнесла Лин. «Ты сумасшедший». «Да», подтвердил Эдриан, опуская супругу на пол. «Из-за тебя я сошел с ума много лет назад. Ты всему виной». «Комплимент, простая вроде бы уловка», скажет кто-то, но сказанный вовремя он придает правильный окрас происходящему. А уж если он произнесен влюбленным, это уже не комплимент, это истина в последней инстанции. «Значит, в следующий уикенд я смогу как следует расслабиться со своим другом?» С плутоватой улыбочкой задал вопрос Эдриан, пока супруга поправляла растрепавшиеся волосы. «Что?» – искренне удивилась Лин. «Я вам расслаблюсь. Забыл, как полгода назад вы расслабились в гольф-клубе. До сих пор стыдно смотреть в глаза сэру Киптону. Подумаешь, пожал плечами мужчина, утопили гольф-кар. Делов-то, да что ты говоришь, прищурилась Лин. А ты случайно не напомнишь мне, мой милый, кто сидел рядом с вами в этом гольф-каре, а? Ну, многозначительно протянул Эдриан. Если мне память не изменяет, то это был родной брат сэра Киттона, Артур. Артур Киттон был младше Эдриана и Крейга на 10 лет. Он также, как и Крейг, был любителем изредка перейти черту приличий, но имея такого старшего брата, ему приходилось сдерживаться. Получалось это, разумеется, не всегда. Вспомнив Артура, мужчина рассмеялся, воскресив в памяти, как они выбирались из мелкого пруда, ругаясь при этом, на чем свет стоит, и поминая производителей Тарантаса разными нецензурными словами. Лин нахмурилась. Ей на самом деле было крайне неловко перед хозяином гольф-клуба и в особенности перед его супругой. Элизабет Киттон являлась женщиной строгих нравов и сторонницей неукоснительного следования традициям. И тут такое непотребство. Просто ужас. Как Лин сдержалась в тот момент, она и сама вряд ли даст ответ. Но тогда мужчин от избиения, к примеру, клюшкой для гольфа, спасло исключительно чудо и само собой присутствие посторонних. «Не вижу ничего смешного». Слегка сведя брови, попробовала надавить Лин, дабы усовестить мужа. Но куда там, Эдриан уже не сдерживался. «А помнишь лицо Элизабет?» — сквозь смех выдавил он. Женщина нахмурилась и поджала губы. Еще чуть-чуть, и у ее спутника жизни возникнут проблемы. Такие мелочи Эдриан замечал, моментально хорошо зная горячий нрав супруги, и, подавившись крайним смешком, быстро перевел тему. «А знаешь, любовь моя...» — быстренько взяв супругу под ручку, заговорил мужчина. «У меня появилась просто превосходная идея. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 17 августа 2009 года. День. Сижу, туплю в монитор своего железного монстра. Решил вот продолжить писать, но столкнулся с одной маленькой проблемкой. Совсем малюсенькой. Оказалось, что писать одной рукой довольно неудобно. Хотя не так, не неудобно, а слишком медленно получается. Просто отстой, если честно. Даже на своем планшете я умудрялся набирать текст обеими руками сразу, а тут обстоятельств вас. Хм, задумался над этим моментом. Ну таки да, руки-то у меня нынче мелкие, и именно поэтому мне довольно удобно печатать на планшете. Порассматривал правую культяпку. Мелкая, подытожил я результаты осмотра и почесал затылок. Может сходить куда, а куда? Погоняв варианты возможного маршрута для прогулки и адресов, куда я могу направить свои беспокойные ноги, понял, что не хочу вообще никуда идти. Мне лень. Поприседать, что ли? Поднявшись, побродил по комнате, которая была удивительно чистой. Жара сегодня стоит просто жуткая. Когда проснулся утром, был весь мокрый, как и мышь. Пришлось включить кондиционер, после чего я замерз. Просто какой-то бред. Кое-как справившись с настройкой этой адской машинерии, закинулся колесами и посетил душ. Именно посетил, потому как это было настоящее испытание. Мыться одной рукой — это еще тот квест, но я, как великий и ужасный попадун, справился с этим делом на ура. Впрочем, если быть совсем честным, то пару раз я чуть было не навернулся в лучших традициях. Эх, жизнь моя жестянка. Пойду поем рамена. И вообще, чего я туплю? Просто надо звякнуть Юнха. Порешав на ходу насущные вопросы, навеянные ленью, поперся заваривать себе лапшичку. Настроение в принципе мажорное, и это хорошо, особенно если оглянуться назад. Приступил к приготовлению раменчика. Дома сейчас никого нет, все усвистали по своим делам. Отец, само собой разумеется, зарабатывает бабло. Такой бабский кагал обеспечивать приходится. Жалко мужика, честно говоря. Хотя если пораскинуть мозгами, я нынче являюсь частью этого самого кагала, а посему жаловаться глупо. Нет, я не собираюсь все время сидеть на шее у родителей. Это как-то не очень. Слышал где-то, что халява развращает. Вот испытываю в реальных условиях этот тезис. Осмотрел себя. Потрепанного вида шорты и такая же футбола намекают на то, что пока я еще не сильно развращен халявными благами цивилизации и роскоши. Да и на обед у меня простая лапша со специями. Острая зараза, но вкусно. Так, сидя на кухне и уплетая лапшу, я не заметил, как вернулась Анни. Куда она там шарилась, я не в курсе. «Аньон», — услышал из-за спины голос сестры. «Аньон, чем занимаешься?» — задала она очень странный вопрос, ставя свою сумочку на стол. «Вспоминаю великую битву с водным драконом», — ответил и затолкал в рот очередную порцию лапшички, начав ее медленно пережевывать. Сонми вытаращилась на младшую сестру и несколько секунд молча открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег. Потом девушка нахмурилась. издеваешься? Есть немножко, с еле заметной улыбкой ответила Лалиса. Сейчас вот как дам больно, замахнулась девушка, состроив грозное выражение на своем лице, чтобы знала, как нужно разговаривать со старшей сестрой. Лалиса немного отодвинулась от Сонми и с непередаваемо пафосным выражением на лице выдала. Нельзя бить настоящую героиню, спасшую жизнь принцессе в борьбе с водным драконом, презревшую опасность и получившую страшные раны в этой битве. Закончив говорить, девочка посмотрела на сестру и, видя ее реакцию, добавила. Так что я не понимаю, Анни, за что ты собралась меня бить? А, я, ляпнула в конец растерявшаяся от такой отповеди Сонми и замолкла. И тут Лалиса заливисто рассмеялась, не выдержав. Адж, прошипела старшая сестра и вновь замахнулась. Тебя точно надо поколотить, а то совсем совесть потеряла. Ой, да ладно тебе, Анни, отсмеявшись, произнесла младшая сестра и предложила. Тебе рамена приготовить? Да, немного надувшись, согласилась Сонми и неожиданно сменила тему разговора. А когда ты книгу допишешь? Ну, если так подумать, то за пару-тройку дней скорее всего закончу. Тут Лалиса скосилась на свое боевое ранение и с сомнением в голосе закончила, или через неделю. Неделю? Погрустнела Сонми. Почему так долго? Мне пара дней больше нравится. Да кто бы сомневался, то мне тоже пара дней нравится больше. Вот только с моей культяпкой это нереально, думал я, ставя маленькую кастрюльку на плиту, достав ее из-под крана. Анни, ты же видишь, что у меня с рукой. Сонми молча кивнула. Я просто-напросто не смогу физически писать с нормальной для меня скоростью. Поэтому скорее всего и потребуется неделя. В этот момент Лалиса замолчала, надкусив пакетик с раменом. Если очень сильно постараться, то и получится неделя в лучшем случае. Когда девочка закончила говорить, она достала из пакетика брикет лапши и опустила его в закипевшую воду. А я, удивленно произнесла Сонми, я могу тебе помочь. Хаэм, с сомнением посмотрела на старшую сестру Лалиса и задумалась. У меня хорошо с английским. Кхе, ехидненько хрюкнув, девушка прикрыла рот. А вот у Оммы не очень. Это да, наша замечательная матушка дружит с иностранными языками так же, как вода с огнем. Дуб дубом, в общем, она в этом деле. Только это привлекла внимание младшей сестры Сонми. Мне надо попрактиковаться немножко, чтобы уверенно писать. Печатать, поправила Лалиса свою старшую сестру. Печатать, согласилась девушка. Место действия, квартира семьи Ким. Время действия, 6 часов 20 минут после полудня. Все члены семьи уже дома. Только что с работы вернулся Джук. Мужчина как раз разувается в прихожей, разговаривая с кем-то по телефону. Хорошо, Хёнсок, я тебя понял. Скинув второй ботинок, Джук поцеловал супругу в щечку и вернулся к телефонному разговору, направившись в гостиную. На этой неделе, полагаю, будет лучше всего. Выслушав ответ, мужчина наморщил лоб и предложил. Решай сам, у меня вечера в основном свободны. Глава семьи Ким хохотнул, не сдержавшись. Да в курсе я твоих забот. Ты мне рассказывал о своих подопечных. Ничего нового к тому, что я тебе говорил, добавить не могу. Из гостиной Джоук направился в ванную комнату, чтобы умыться и вымыть руки перед ужином, который был готов. Остановившись у двери, мужчина выслушал, что ему говорил собеседник. Сочувствую, но все-таки рассчитываю на то, что ты сможешь выбраться на этой неделе, и мы наконец-то посидим и пообщаемся, как раньше. Кивнув своей матушке, прошедший мимо Джоук решил завершить беседу. Буду ждать твоего звонка, Аньон. Наконец-то закончив телефонный разговор, мужчина скрылся за дверью. С кем это общался твой муж, невестка? Заходя в гостиную, задала вопрос Пакпая. Кажется, это Ли Хёнсок, пожав плечами, ответила Хими и продолжила расставлять тарелки. Опять этот безголовый. Поморщилась пожилая женщина. С ним вечно случаются неприятности, и моему сыну приходится их решать. Хими не стала ничего говорить. Женщина продолжила сервировку стола, зная, чтобы она не сказала, это никак не изменит отношение ее свекрови к Хёнсоку. В каком-то смысле Омма права, подумала Хими, направляясь на кухню. Слишком часто Джоуку приходилось раньше спасать своего друга из сложных ситуаций. Вернувшись в гостиную, она поставила на стол принесенную кастрюльку и тут вспомнила, что не позвала дочерей к столу. «Девочки, идите кушать!» Выглянув в коридор, громко произнесла она и вновь направилась на кухню. В гостиную зашел Джоук, успевший уже переодеться, а вот девочки до сих пор не соизволили вылезти из своих комнат. «Девочки, идите ужинать!» Снова позвала дочерей Хими, высунувшись в прихожую второй раз. «Оглохли они, что ли?» – проворчала Пакпая, бросив недовольный взгляд на невестку. «Старая тут только я, а не слышать ничего почему-то самые младшие. Может, они там снова музыкой занимаются, предположил Джук, подтягивая к себе одну из мисочек, наполненную ароматным супом. Через пару минут бабуля не выдержала и направилась за внучками сама, махнув рукой невестке, чтобы та оставалась на месте. Подойдя к дверям в комнаты девочек, пожилая женщина прислушалась и определила, что глухие тетери находятся сейчас в комнате Лалисы. Из-за двери доносились голоса внучек, бурно что-то обсуждающих, и судя по уровню шума, это обсуждение вот-вот было готово перерасти в ссору. «Да не так это пишется», — возмущенно произнесла Лалиса, когда Пакпая заглянула в комнату. «Не спорь со мной, я лучше знаю, как надо писать», — стояла на своем сонме, вырвавшая планшет из руки младшей сестры. «Да боже ж ты мой!» — воскликнула хозяйка комнаты и закатила глаза. «Мне ведь придется все потом переписывать. Пиши сразу правильно. Не указывай мне, как нужно писать». Явно злясь, зарычала Сонми. «Это почему?» — удивилась девочка, непонимающе глядя на сестру. «Потому что я старше, и я лучше знаю, как правильно. А-а-а!» — простонала Лалиса, закрыв лицо единственной функционирующей сейчас рукой, и пробормотала сквозь пальцы. «Ты невыносима, Анни!» «Так!» — прозвучал веский голос Пакпая от двери. «Закончили спорить. Мы только вас ждем и не можем начать ужин. Быстро мыть руки и бегом за стол». Сонми поднялась и, фыркнув, бросила планшет на кровать. Лалиса, глядя на сестру, скорчила рожицу, передразнивая ее, когда та пошла на выход. «Тебе особое приглашение нужно?» — приподняв брови, задала вопрос Пакпая, глядя на хозяйку комнаты многозначительным взглядом. Девочка смутилась и последовала за старшей сестрой, не перестав показывать рожицы. За это она схлопотала легкий подзатыльник от бабушки и тут же резко ускорила шаг, оглянувшись на экзекутора, но ничего не сказала. Глава 8. Место действия. Одна из улиц Сеула. Такси. Время действия. 23 августа 2009 года. Вторая половина дня. Едем в ресторан. На посещении подобного заведения всех подбил Джук. Ну, как подбил. Он предложил, и мы дружно согласились. Причем все соглашались, очень интенсивно кивая. Повод, скажем так, знаменательный. И знаменует он мой теперешний день рождения. Мне сегодня исполняется 17 лет. Конечно, если по-нормальному смотреть на это дело, а не как местные. Сижу на пассажирском сиденье сзади, зажатой с одной стороны Пакпая, а с другой Сонми. Заставили вырядиться в платье горчичного цвета и босоножки в ультимативной форме. Фиксирующую повязку с меня сняли еще вчера утром, когда мы были у врача, а до этого приходилось таскаться в ней. Все вроде бы нормально и рука не доставляет проблем, но пока еще рано говорить о полном восстановлении. Проще говоря, махать ей как лопастью ветряной мельницы я не могу. Хотя сегодня утречком смог даже немножко поиграть на синтезаторе. «Лалиса, ты чего такая кислая?» — обратилась ко мне сидящая слева от меня Анни. «Улыбнись, мы едем в хороший ресторан в твой 17-й день рождения. Это же просто шикарно. Сейчас описываюсь от восторга». «Действительно, внученька, чего ты такая недовольная?» — повернувшись в полоборота, задала вопрос Пакпая. «Родители едут в такси прямо перед нами. Отец так и не соизволил поставить нас в известность, в какой ресторан мы направляемся. По большому счету это не особо и важно. Главное, чтобы кормили вкусно». «Нормально все», — совершенно без энтузиазма в голосе ответил я, потому что был погружен в свои мысли. «Эти чертовы каблуки напрягают не по-детски. Да фиг с ним, что туфли бабские, это мелочи. Но вот то, что после хождения на них ноги болят, знаю точно. Практика моя хоть и невелика в этом деле, но все же вполне достаточная, дабы понять, что для меня этот поход в ресторан ни хрена не праздник». «Да очнись ты», — вернул меня в реальность толчок и окрик Сонми. «Ну чего тебе, Анни? Я говорю, приехали, вылезай». «А-а-а». Пакпая неодобрительно покачала головой, бросив взгляд на младшую внучку, когда водитель помогал пожилой женщине выбраться из машины. Следуя за Сонми, я не сразу обратил внимание, куда мы приехали, и только когда выпрямился, вылезший из такси, замер. «Обалдеть, это ж места моей боевой славы». К нам подошли Джоук с Хими. На лице отца играла загадочная улыбка. «Лучший ресторан французской кухни во всем Сеуле, Омма», — придерживая супругу за руку, произнес отец. «Идем». Место действия. Сеул. Ресторан отеля Хе Плаза Сеул. Время действия. Это же время. За одним из столиков ресторана сидят трое пожилых мужчин очень колоритного вида. Двое из них европейцы, а вот третий кореец. Идет неспешная беседа на русском языке, знакомым в той или иной степени всем присутствующим. «Семен, как тебе вчерашний концерт?» – спросил старого друга и по совместительству коллегу Им Таюн, на данный момент являющийся дирижером Сеульского филармонического оркестра. «Если говорить честно, то мне показалось, что фагот во второй четверти немного проваливался», – ответил Семен Владленович и поднес ложку ко рту. «Слушайте», – отложив столовый прибор, заговорил Аркадий Самуилович, – «я за эти две недели уже до изжоги наслушался ваших скрипок и прочих виолончелей. Давайте уже поговорим о чем-нибудь другом». «И о чем же желает поговорить, товарищ полковник?» Не скрывая сарказма, немного скривившись, спросил Семен Владленович, быстренько проглотив суп. «Да вон», — кивнул полковник в сторону стола, занятого дамами европейской наружности бальзаковского возраста, «хотя бы о них». «Ха-ха-ха», — тут же засмеялся Таюн, прикрыв лицо салфеткой, которую он взял со стола, чтобы вытереть губы. Эти трое в свое время прошли через многое на улицах северной столицы России. Были походы по дамам, по барам и, разумеется, без драк данные виды развлечений не обходились. Однажды Таюна эти двое ухарей затащили на какую-то вечеринку и там напоили до состояния нестояния. Все трое, пардон, двое из троих являлись людьми хорошо воспитанными и старались не влезать в разного рода неприятности. Только вот полковнику, а на тот момент майору было скучно. По итогам посиделки и последовавшей затем прогулки патрулем милиции был составлен протокол, в коем говорилось, со слов свидетелей, неустановленными лицами, находившимся в нетрезвом состоянии, была разбита витрина магазина женской одежды. Из витрин пропали три женских манекена с одеждой. Судьба злосчастных манекенов и по сей день остается загадкой для всех, включая эту троицу. Зато приключение Им Таюн по сей день испытывал жгучий стыд, и любое упоминание о данном происшествии заставляло его краснеть. «Это плохая идея», — поделился своими сомнениями Семен Владленович, вспомнив о супруге. «Почему?» — вполне искренне удивился Аркадий Самуилович, а потом, догадавшись о причине такого ответа, закивал. Ну да, помню, как же, Зэ не оценит и не поймет, вот именно», — произнес Семен Владленович, подняв свою ложку, зажатую в руке в подкреплении своих слов. «Тогда нужно выпить», — последовало очередное гениальное предложение от товарища полковника. «Кха!» — крякнул Таюн. «Я еще от вчерашнего не совсем отошел, Аркадий. Тю, какая мелочь, право слово». Услышал он слова полковника и тут же слегка спал с лица. Им Таюн был довольно странным человеком по меркам корейцев. Он практически не пил, делая в этом вопросе редкие исключения, как ни странно, выпадавшие от чего-то именно на встрече с этими двумя русскими. «Лучше не стоит», — поддержал Таюна Семен Владленович, чувствовавший себя, так скажем, не на все возможные для его возраста 65 баллов из 100. «Если мы сегодня усугубим, то, боюсь, завтра никуда не улетим, а я обещал жене». В зал ресторана вошла целая компания людей. Так как столики были почти все пусты, немногие присутствующие сразу обратили внимание на вошедших. Впереди, словно ледокол, двигалась Пакпаа, следом за ней шли Джоук с супругой, а уже за ними Сонми и Лалиса. Девочки о чем-то переговаривались. Увидев вошедших, Им Таюн прищурился, пытаясь разглядеть идущую впереди женщину. По мере приближения процессии к столику, который занимали друзья, на лице Таюна начала проступать улыбка. «Ты чего?» – задал вопрос Аркадий Самуилович, обращаясь к другу. «Старая знакомая», – как-то невнятно ответил Таюн и, поднявшись, поприветствовал проходящую мимо пожилую женщину. «Добрый день, госпожа Ким». Пакпаа остановилась. «Здравствуй, Таюн. Рада тебя видеть», – произнеся эти слова, пожилая женщина обратила свое внимание на спутников Таюна. «Позвольте представить моих друзей из России. Госпожа Ким, это мой друг и коллега Юдин Семен Владленович», вышеупомянутый поднялся и, улыбнувшись, кивнул. «Второй мой друг, полковник», приподнялся и тоже кивнул, Гольц Аркадий Самуилович. Как оказалось, родители знали этого Таюна и, поздоровавшись, прошли к своему столику, и тут настал наш сонный черед. «Внучки, познакомьтесь, это дирижер Сеульского филармонического оркестра господин Им Таюн». Я поклонился новому знакомому, как положено, и, не дожидаясь, пока бабуля продолжит, решил влезть. «Здрасте, Семен Владленович и Аркадий Самуилович», — с улыбкой поприветствовал своих новых знакомых. «Надеюсь, ваш поход в зоопарк удался?» «О!» – удивленно выдал товарищ полковник, узнав меня. «Привет, мелкая!» С той же интонацией и веселой улыбкой ему вторил Семен Владленович, также признавший меня. «Что-то мне подсказывает, что недалек тот час, когда я перейду к членовредительству», слыша это слово. Увидев мою скисшую рожу, эти деятели разных искусств разулыбались еще больше. «Вы знакомы?» — приподняв брови, глядя на меня, задала вопрос бабуля. «Да, в парке встретились неделю назад». «Понятно. Ну что же», Пакпая повернулась к мужчинам. «Мы пойдем и не станем вас отвлекать. Всего хорошего». Последняя часть разговора шла на русском языке, так что Сонми стояла и тупо хлопала глазами, потому что понимала из вышесказанного 1/10, и это в лучшем случае. Когда мы попрощались и уже отошли, до нас долетели слова Семена Владленовича. «Хорошая девочка эта Лалиса. Думаю, стоит тряхнуть стариной и сделать ей небольшой подарок. В конце концов, 17 лет исполняется всего один раз в жизни». «Ага», долетело до меня высказывание товарища полковника, «как и 18, и 19, и...» Дальнейшую отповедь от излишне скептично настроенного Аркадия Самуиловича я уже не расслышал, потому как к нам подошел официант. «Так-с, раз уж я оказался вновь в этом ресторане, то стоит заказать фуа-гра. Ну, должен же я узнать наконец, что это такое и с чем его едят». «Дочка, ты так и не сказала, что хочешь в подарок на свой день рождения?» — спросил Джоук, отдавая меню вернувшемуся официанту. «Прямо заинтриговала нас всех». «Да», — поддержала мужа Хими. «Ну и что отвечать? То, что я вообще не придумал, что хочу. Выглядеть будет странновато. А может и нет? Рассказывай, давай, сестренка». Влезла Сонми. «А то и мне ничего не сказала. Нечего рассказывать, Анни. Ничего я не придумала. У меня все есть. А покупать какую-нибудь фигню просто ради того, чтобы было, не хочу. Ау», — высказалась Сонми, слегка округлив глаза. Для нее такой ответ был из разряда невероятных. «Как это девушке ничего не надо? Такого не может быть. Драгоценности, мыльца, рыльца, тряпки и прочие прелести терзают душу настоящей женщины всю жизнь. Происходит это независимо от возраста и настроения. Но я-то, блин, не женщина. Слава тебе, Господи. Надеюсь, так все и останется. Искренне». «Как это?» — задала вопрос Хими, приоткрыв рот. Отец просто смотрел на меня с каким-то странным выражением на лице, по всей видимости, о чем-то размышляя в этот момент. «Я самый счастливый аппа на свете, без сомнений», — думал Джоук, радуясь ответу Лалисы. Нет, он не был жадным человеком. Просто последние полгода сильно подкосили семейный бюджет, и судя по заявкам Хими и Сонми, ситуация исправляться начнет не скоро. «Так не пойдет», — заявила Пакпая, укоризненно посмотрев на младшую внучку. «Это неправильно, и мы обязательно купим тебе подарок». Услышав слова Оммы, Джоук немного скривился, а Лалиса посмотрела на старшую родственницу непонимающе и тут же получила уточнение. «Запомни раз и навсегда, Лалиса», — начала наставлять внучку на путь истинной Пакпая. «Девушка обязана уметь получать то, что ей нужно и когда это ей нужно». Увидев мою попытку что-то сказать, бабуля продолжила: «Или не нужно, но, если есть возможность, ты просто обязана сделать вид, что хочешь получить подарок». «Почему?» — искренне удивился я такой постановке вопроса. На Джоука в этот момент было жалко смотреть, потому что каждая девушка должна знать себе цену. Подключилась Хими. «Хельмани и Омма правильно говорят», — вклинилась Сонми. «Будешь себя так глупо вести, парни подумают, что ты деревенская дурочка, которую можно легко обмануть». Вышеупомянутые одобрительно закивали головами, давая тем самым понять, что Сонми вещает истину во всем ее величии. Я, в свою очередь, переводил взгляд с одной родственницы на другую, пытаясь воткнуть, что за сакральную тайну они мне стараются приоткрыть. Так и не поняв, о чем свист, просто согласился. «Нужен, значит нужен. Только, пожалуйста, не покупайте мне сумочку». Последняя фраза вышла излишне жалкой, но уж как получилось, так получилось. Анни только фыркнула, изобразив смешок, а вот Хими посмотрела на меня с жалостью во взоре. «Ну да, не пищу я от восторга при виде женских сумочек. Чё такого-то? Мне почему-то кажется, что далеко не все девушки верещат как ненормальные при виде разного рода финтифлюшек. Могу, конечно, ошибаться, но...» «Ладно, милостиво, по всей видимости, в честь моего дня рождения», — согласилась Пакпая. «Мы с твоей Оммой сами выберем подарок. Очень хороший подарок». Только я хотел открыть рот, чтобы ответить столь же великодушно: «Дозволяю», — как принесли заказанное первое блюдо. Тем временем за столом двух дирижеров и настоящего полковника спор по поводу продолжения вчерашнего банкета выиграл полковник. Как положено, на столе уже стояла бутылочка беленькой. Так, потянувшись за водочкой, начал было говорить Аркадий Самуилович, но был остановлен другом.